Безусловно, если есть возможность показать сам объект, это замечательно. Но и здесь не обходится иногда без курьезов. Мне приходилось принимать участие в подготовке презентации марки Motorola. Тогда еще на нашем рынке не было пейджеров. Организаторы привезли огромный надувной пейджер. Он не поместился в зале, его пришлось выставить в саду. Он полностью оттянул на себя внимание собравшихся. Причем это было в те годы, когда еще нужно было объяснять, как действует эта техника. Ни одного настоящего прибора не было, который можно было бы опустить по рукам. Даже невозможно было понять, какой он по размерам на самом деле. Я помню, что презентация прошла не очень успешно. Если показать что-либо, нет возможности. Стройте свою речь таким образом, чтобы вызвать картинку перед внутренним взором публики. Описывайте красочно, используя глаголы визуализации. Представьте себе как, или давайте рассмотрим следующее, давайте взглянем на это иначе. Если присмотреться к этой проблеме пристальнее, ну и так далее. При этом жестикуляция должна будет быть активнее. Не забывайте о том, что главный визуальный объект – это, конечно, вы сами. Здесь все играет роль. Чем меньше деталь, тем она значительнее. Как ни странно. Мне приходилось принимать участие в исследованиях, в которых выяснилось, как важны, например, носки в костюме мужчины, чулки в костюме женщины. Испытуемые часто не могли вспомнить цвет и фасон верхней одежды, но без труда восстанавливали в памяти сизоватость носков, недостаточную упругость чулок, мятость носового платка, ну и так далее, и так далее. Наверное, взрослым людям я не буду говорить, что перед выступлением нужно побриться, почистить обувь, погладить костюм и так далее. Скажу вещи неочевидные. С утра мы 2 минуты гримасничаем, глядя на себя в зеркало, активно. Не задерживаемся на одной гримасе больше, чем на 4 секунды. Строим самые невероятные рожи. Это разминает мышцы лица, стимулирует кровообращение, делает вашу мимику более живой. Кроме того, лицо станет более подтянутым, здоровым на вид. Это очень важно. Аудитория должна видеть человека здорового, бодрого, энергичного, сильного, уверенного в себе. Действуй сильнее без всяких слов. Это не относится к тем случаям, когда вы выступаете, допустим, на благотворительном концерте с просьбой о пожертвованиях. Помните анекдот, да? Куда ты делал мой старый костюм? Я его выбросила, дорогой. Как выбросила? В чем я пойду в налоговую? Итак, гримасы можно включить элементом в обычный утренний набор действий между чисткой зубов и бритьем, даже в те дни, когда вы не выступаете. Я всегда рекомендую отказываться от трибуны. Наибольшее влияние на аудиторию, как мы выяснили, оказывает то, что она видит. Выступая за трибуной, вы лишаете себя возможности воздействовать на нее по основному каналу, визуальному. К тому же, за трибуной вы не можете двигаться, статичные объекты привлекают внимание любого смотрящего меньше, чем движущиеся. И еще. Очень важно, какие ассоциации в публике связаны с тем местом, откуда вы выступаете. Если с этой же трибуны в течение нескольких часов звучали занудные и бездарные доклады, вам будет очень сложно сломать выработавшийся у публики стереотип. За трибуну стоит становиться лишь ненадолго, в самом начале выступления. И то, если до вас звучал блестящий доклад. Публика всегда обращает внимание на одежду оратора и делает свои выводы. Иногда неосознанно. А значит, нужно здесь соблюдать осторожность. Публика настороженно относится к ораторам, выходящим на сцену в необычной одежде. Это допустимо, если вы уже хорошо известны публике. Или если на этом методе построен ловкий ход, интрига, вызов, который вы умело обыграете в ходе выступления. Я это приветствую. Снимание в процессе выступления пиджака, закатывание рукавов, ослабление узла галстука. Все эти изменения в одежде в процессе выступления могут оказать сильнейшее воздействие на аудиторию и оставить неизгладимое впечатление. Я очень люблю наблюдать фигуры высшего пилотажа, но только в исполнении асов, конечно. Если вы новичок, не экспериментируйте. Отложите эксперименты на тот момент, когда в совершенстве владеете всем, что написано в этой книге, которую я сейчас вам читаю. О приеме «свой-чужой» мы уже говорили в 3 главе. Разовем тему. Те из вас, кто служил в противовоздушной обороне, знают о существовании прибора «свой-чужой». Такие приборы есть на каждом самолете и на каждой наземной станции. Когда самолет летит над землей, каждая станция посылает условный сигнал «свой». Прибор на борту самолета отвечает «свой». Ну, закодированный сигнал, конечно. Вражеский самолет ответит «чужой» и будет сбит. Такими же приборами оборудован мозг каждого из нас. Мы делим всех, с кем вступаем в контакт по параметру, насколько он похож на меня, сколько в нем меня, иными словами, «свой он» или «чужой». Понятно, что к словам человека, похожего на нас, мы не только прислушиваемся, но и больше им доверяем. Заметно теплеет разговор, когда оба разговаривающих оказываются курящими, например. Особенно, если они предпочитают одну и ту же марку сигарет. Часто, когда выясняется, что люди родились в одном городе, служили в одних войсках или учились в одном вузе, диалог становится живым и непринужденным. Долго висевшая проблема разрешается легко и просто. Снимаются все подозрения и претензии. И сидящий в зале директор свиноводческой фермы на вашей презентации новейших программ привлечения инвестиций в сельское хозяйство, глядя на вас, посылает сигнал «свой», а ваши серьга в левом ухе и красные волосы отвечают «чужой». «Свой» со слабой надеждой повторяет он «чужой», отвечает ему ваш галстук с попугаями и кожаный пиджак с выглядывающей биркой Гуччи. «Может, все же свой?» – последний раз со слезами вопрошает его прибор. «Да чужой, чужой», не оставляя сомнений, произносит самоубийственный приговор «ваша сигара». И независимо от убедительности цифр и бесспорности аргументов, не парить вашей консалтинговой компании в гордом, но алчном полете над строящимися обиталищами свиноматок. Известный факт. Успех любого выступления, и это доказано, на 60-70% зависит от того, что публика видит, на 20-30% от того, как говорит оратор, и только на 10% от того, что он говорит. А мы, как обычно, готовимся. Пишем, пишем, пишем. Собираем информацию снова. Пишем, пишем, пишем. Так что делайте выводы сами. А мы идем дальше.